льстило его самолюбию, когда, бывая в той часовне за службой, становился он впереди всех, первый подходил к целованию Евангелия или креста, получал от беглого попа в крещенский сочельник первый кувшин богоявленской воды, в вербную заутренню первую вербу, в светлое воскресенье первую свечу. Но такого почета, какой был оказан ему в красноярском скиту, никогда ему и во сне не грезилось. Как было не растопиться сердцу, как не забыть досады, что взяла было его у ворот монастыря. Слеза даже прошибла Потап Максимыча. 100-рублевой мало, — подумал он. Игумен — человек понимающий. По крайности, 100-рублевую с 2/4 надо вкладу положить. Слушает, а отец Михаил поминает о здравии и спасении рабов Божьих Потапия, Ксении, девицы Анастасии, девицы Параскевы, инокини Манефы, рабы Божьей Агриппины. «Глядь-ка, глядь-ка!» — удивлялся Потап Максимыч. «Всех по именам так и валяет, и Груню не забыл. От кого это проведал он про моих сродников?» 2 сотенных надо. Да к Христову празднику муки с маслом на братью послать. Когда же, наконец, стал отец Михаил поминать усопших родителей Чапурина и перебрал их чуть не до 7-го колена, Потап Максимыч как бы расплакался и решил на обитель 3 сотни серебром дать и каждый год мукой с краснораменских мельниц снабжать ее. Таким раем, таким богоблагодатным жительством показался ему красноярский скит, что не будь жены да дочерей, так хоть век бы свековать у отца Михаила. «Нет, — думал Потап Максимыч, — не чита здесь городцу, не чита и бабьим скитам, с Рогожским потягается. Во благочестие-то! Вот они, земные ангелы, небесные же человеки! А я-то окаянно еще выругал их непригожими словами. Прости, Господи, мое согрешение!» После службы игумен, подойдя к Потап Максимычу, познакомился с ним. «Любезненький ты мой, касатик ты мой», — приветствовал он, ликуясь с гостем, — «давно была охота повидаться с тобой. Давно наслышан, много про тебя наслышан. Вот и привел Господь свидеться». «Случай до сей поры не выдавалось, отец Михаил», — отвечал Потап Максимыч. «Редко бываю в здешних местах, а на Усте совсем впервой». «Ну, спаси тебя, Господи, что надумал нас убогих посетить», — говорил игумен. «Матушка-то Манефа Комаровская по плоти сестрица тебе будет?» «Сестра родная», — отвечал Потап Максимыч. «Дивная старица», — сказал отец Михаил. «Духовной жизни, опять же, от Писания какая начетчица, а уж домостроительница какая! Поискать другой такой старицы во всем христианстве не найдешь. Ну, гости дорогие, в трапезу не угодно ли? Сегодня день недельный, а ради праздника 40 мучеников Палиелей по уставу вечерняя трапеза полагается, разрешение елея. А в прочие дни святые четыредесятницы едим единожды в день». Пошли в келарню игумен, братья, служебницы, работные трудники и гости. Войдя в трапезу, все разом положили уставные поклоны перед иконами и сели по местам. Потапа Максимыча игумен посадил на почетное место рядом с собой. Между соборными старцами уселись Стуколов и Дюков. За особым столом с бельцами и трудниками сели работники Потап Максимыча. Трапеза совершалась по чину. Чередовой чтец заунывным голосом протяжно нараспев читал синоксарь. Синоксарь — книга, содержащая в себе избранные места из произведений христианской литературы, описание подвигов святых и страданий мучеников. Келарь, подойдя к игумну, благословился первую яству ставить братья, отец чашник благословился квас разливать, отец будильник на разносном блюде принял 5 деревянных ставцов с гороховой лапшой. Келарь взял с блюда ставец и с поклоном поставил его перед игумном. Отец Михаил и тут воздал почет Потап Максимычу. Ставец перед ним поставил, себе взял другой. Также и чашу с квасом, и кашу соковую, поданную келарем, все от себя переставлял гостю. Тогда Потап Максимыч, проголодавшись дорогой, принялся было уписывать гороховую лапшу, игумен наклонился к нему и сказал потихоньку: «Ты, любезненький мой, на лапшицу-то не больно налегай. В гостинице наказал я самоварчик изготовить, да закусочку ради гостей дорогих». «Зачем это, отче?» — отозвался Потап Максимыч. «Были бы сыты и за трапезой, ишь, какая лапша-то у вас вкусная, напрасно беспокоился».